Сергей Белов. Жена писателя. Последняя любовь Достоевского. Издательство «Советская Россия». Москва. 1986 год. Читает Лина Музырь. Книга расскажет о жизни и деятельности Анны Григорьевны Достоевской, жены и помощницы писателя, сыгравшей выдающуюся роль в истории русской литературы и культуры. Перу Достоевской принадлежит уникальный библиографический указатель произведений Достоевского и литературы о нем. Она 7 раз издавала собрание сочинений писателя, сохранила его письма, организовала книжный магазин по продаже его сочинений, открыла в Старой Руси специальную школу имени Достоевского, подготовила к печати свои воспоминания и дневник. В книге использованы новые архивные материалы. Этой отваги и верности перевелось ремесло. Больше российской словесности так никогда не везло. Корнилов, жена Достоевского. Сам я не пережил блокады, но в 1944 году, когда поступил в первый класс 161-й ленинградской школы, узнал, что у нас есть еще один ученик, но он будет заниматься дома, так как ему тяжело ходить, он болен после блокады. Этот мальчик жил со мной на одной лестничной клетке в доме номер 9 по 5-й Советской улице. Я часто навещал Игоря Денисьева, так звали его. Он был удивительно способный и начитанный, очень любил книги, уверен, что он мог бы стать замечательным книжником. Но судьба распорядилась иначе. Игорь проучился недолго. Через 7 месяцев он умер. Мне никогда не забыть, как после смерти 8-летний мальчик стал похож на 80-летнего старика. Через 12 лет я впервые прочел «Братья Карамазовы» Достоевского и пронзительно остро почувствовал и смерть Илюшечки Снегирева, и слова Ивана Карамазова об одной слезинке безвинно погибшего ребенка. В школе мы Достоевского не проходили, и своему увлечению я во многом обязан крупнейшему советскому исследователю жизни и творчества писателя профессору Аркадию Семеновичу Долинину, чьи лекции по русской литературе XIX века я слушал в конце 50-х годов в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. Однако решающую роль в моей судьбе сыграла, очевидно, встреча с Андреем Федоровичем Достоевским. Осенью 1960 года Долинин направил меня к внуку писателя. Как сейчас помню тот день, когда я первый раз поехал на Наличную улицу в Ленинграде. Страшно волновался. К многочисленным потомкам Пушкина и Толстого мы как-то привыкли. А тут единственный внук Достоевского. Но волновался я зря. Андрей Федорович оказался приветлив и доброжелателен ко всем, кто интересуется писателем. Много было в нем черт, унаследованных от деда, и бескорыстие, и какая-то стремительность во всем, и чувство долга. Я стал бывать у него почти каждый день. Мы очень сблизились. Я старался записывать все, что он мне рассказывал о своем роде. От Андрея Федоровича я впервые услышал имя его замечательной бабки, Анны Григорьевны Достоевской. В 1986 году исполнилось 140 лет со дня ее рождения, а 15 февраля 1987 года.